Глава 6. Игорь уже 2 часа шел через густой труднопроходимый лес и все никак не мог выйти на хоть сколько-нибудь знакомое ему место. Он уже давно понял, что выбрал неверное направление, но все же решил его не менять. «Наверняка рано или поздно я выйду к какой-нибудь деревне или автомобильной дороге», рассуждал горе-путешественник. «Очень сильно хотелось пить». Жажда окончательно измучила мальчишку. К тому же Игорек сильно вспотел. Истекающие струйки пота, как раскаленный металл, обжигали израненную спину ребенка. Жаркое летнее солнце к этому часу уже успело изрядно прогреть лесной массив. С каждой минутой становилось все жарче и жарче. Он ощущал, что каждый шаг стал даваться ему все с большим трудом. Не привыкший к подобным физическим нагрузкам, 12-летний мальчишка сильно вымотался и устал, а учитывая, что ему сегодня довелось пережить, чувствовал себя полностью обессилевшим. С огромным трудом, пробравшись сквозь заросли дикой малины, Игорь вышел к глубокому оврагу. Овраг с этой стороны имел почти отвесный уклон, но вследствие накопленной усталости Игорек не придал этому значения и принялся искать способ обойти внезапно возникшее препятствие. Крутя головой по сторонам, Игорек с удивлением обнаружил светлое пятно правильной геометрической формы, которое очень резко контрастировало с окружающим пейзажем. Присмотревшись внимательнее, пионер понял, что это, вне всяких сомнений, творение человеческих рук, а именно – жилое деревянное строение. Радости ребенка не было предела. Ему хотелось кричать и петь во весь голос. Но вдруг, предательски соскользнув, правая нога стала утягивать его в бок вместе с большим комом земли. Игорек даже не успел как следует испугаться. В последнее мгновение в его голове промелькнуло осознание, что это, скорее всего, осыпается край оврага, на котором он стоит. Дальше был полет вниз. А потом, от сильного удара о землю, мальчик мгновенно потерял сознание и так и остался лежать на дне оврага. Безвестный герой, победивший лесного вепря. В пионерском лагере «Динамовец» в это время заканчивался обед. «А теперь, ребята, тихий час», скомандовал воспитатель по прозвищу Котлета после того, как пионеры вернулись из лагерной столовой. «Через 5 минут приду и проверю. Кого не будет в койке, того освобождаем от посещения дискотеки вечером». С трудом скрывая волнение, Мишка с Лёшкой посмотрели друг на друга. «Что будем делать? Может, расскажем воспитателю?» – предложил Мишка. «Тогда нас точно выгонят из лагеря за нарушение режима. А потом еще напишут письмо в школу. Нам тогда так влетит от родителей, что мало не покажется». Веско аргументировал ему в ответ Лешка. «Ну и что? Пусть выгоняют. А вдруг Игоря кабаны задрали? Или тот мужик-людоед его зарезал себе на мясо?» Продолжал пугать друга Мишка. «Или, например, он еще жив, но заблудился. Или, что хуже, раненый лежит и ждет нашей помощи». Мишка вопросительно взглянул на друга. «Ладно, была не была, я согласен. Давай все расскажем воспитателю и директору лагеря», — согласился с другом Лешка. В этот момент в комнату вошел воспитатель отряда и вновь начал пересчет присутствующих детей. «Так, а где Игорь Петров? Он что, так и не появился? Или он думает, что ему тихий час не нужен?» — начал закипать Николай Петрович. Его лицо покраснело. «Николай Петрович, мы вам соврали. Игорь не ходил сегодня к маме на пищеблок. Мы его потеряли в лесу рано утром, еще до подъема. За ним погнался кабан, и Игорь убежал куда-то вглубь леса». Очень быстро, буквально на одном дыхании, прокричал Мишка. Красное лицо Котлеты внезапно стало мертвенно-бледным. Он попытался схватиться рукой за железную спинку ближайшей кровати, но промахнулся. Не удержавшись на ногах, толстяк рухнул на эту кровать. Под тяжестью огромного тела металлическая кроватная сетка не выдержала и прорвалась. Николай Петрович с грохотом упал на пол. Правда, матрас несколько смягчил его падение, что позволило воспитателю обойтись без серьезных травм. В комнате повисла мертвая тишина. Дети замерли, не зная, что им делать дальше. Такого они не могли себе представить даже в самых смелых мечтах. Первым очнулся Лешка. Он подскочил к лежащему воспитателю и стал помогать ему подняться. Благодаря его поддержке, с трясущимися руками и на неслушающихся ногах, Николай Петрович с трудом поднялся с пола, после чего обвел комнату немигающим оловянным взглядом. «Какой кабан?» – единственное, что смог произнести воспитатель. «Николай Петрович, давайте мы с вами сейчас сходим к директору, там мы все подробно расскажем», – предложил Мишка. Взяв под руки котлету, друзья медленно повели его на встречу с директором. Разговор с руководителем пионерского лагеря был не из легких. Игорь Германович постоянно перебивал ребят и просил их начать рассказ с самого начала. Котлете от этого каждый раз становилось плохо. Он непрерывно пил воду из графина, стоявшего на рабочем столе директора. Когда в своем рассказе ребята дошли до того места, как они прятались в траве от неизвестного человека, в ступор впал уже сам Игорь Германович. Он почему-то изменился в лице, подскочил к рабочему столу, схватился за телефонную трубку и принялся куда-то звонить. Чуть позднее в директорский кабинет прибежала заплаканная мать Игорька и стала громко истерично кричать, обращаясь в основном к Игорю Германовичу. От этих душераздирающих криков воспитатель по прозвищу Котлета вновь побледнел, плюхнулся на стул и безвольно свесил руки. Оставаясь в таком положении на протяжении всего оставшегося времени, Николай Петрович лишь периодически хватался рукой за сердце и охал. Графин с водой он в итоге опустошил полностью. И только двое мальчишек, тихонько сидевших на скамейке в красном углу пионерской комнаты возле знамени пионерской дружины, являли образец спокойствия и хладнокровия. Все, что сейчас происходило вокруг, их мало интересовало. Лешка и Мишка упорно думали только о том, что после всего этого им грозит дома.